Глава 12. До конца дня Леннон так и не позвонил, поэтому вечером мы с Виталиной запросили отчеты наружки. Ознакомившись со стенограммой, девушка выдала свое профессиональное заключение. «Хорошо работает, даже не ожидала. Ни одной ошибки. На комплименты не поддается, на капиталы Леннона не зарится». Хорошо, что ты ему о доходах ее отца рассказал. Звезда звездой, но капиталистические пережитки никуда не денешь. В его глазах она быстро превратилась из простушки в даму из среднего класса. Более того, сама она ограничивалась только формальными комплиментами, наравне общаясь на общие темы – гастроли, приемы, пресс-конференции. А вот еще пункт интересный. Виталина указала на нужные строчки. После разговора о будущем Джон едва заметно приуныл. Это зависть. У него ведь золотая пора уже закончилась одновременно с Битлами, а у нее все только начинается. Реакции может быть две, в зависимости от характера объекта. Либо потеря интереса, чтобы раздражитель не маячил перед глазами, либо желание покорить такую интересную женщину, доказав себе, что он еще ого-го. Судя по тому, что он пошел с Маанной встречаться с рабочими коллективами, Леннон выбрал второй вариант. «Для меня главное, что она про музыкальный фестиваль ему рассказала», — ответил я. Так-то и сами справимся, но процесс будет сложным, долгим и затратным. Затраты останутся, а вот с первым и вторым Леннон может сильно помочь, если напряжет связи. Я думал, дедушка про это уже забыл, а гляди-ка, нет. «Аппарат», — веско заметила Вилочка. «Один человек может что-то упустить, но аппарат никогда. Полагаю, завтра Леннон составит нам компанию на студии». «Скорее всего», — согласился я. Вилочка пролистала оставшиеся в папке, не относящиеся к гостям донесения, и показала мне бумажку. «Твой Крылов третий день в запое, с женой ругается». «Это печально», — вздохнул я, — «но ничего не попишешь. Когда человек настолько разумист, никакая терапия с зависимым поведением справиться не поможет. Он и сам про все это знает, понимает, но не считает нужным прекращать, находя миллионы оправданий. Если дойдет до домашнего насилия, негласно посадим в одиночку на пару дней в назидание, а жене поможем с разводом, если захочет. Ну а пока отправь, пожалуйста, товарища, который очень вежливо напомнит о необходимости ходить на работу трезвым». «Ага», — откликнулась Виталина и пошла звонить. Я тем временем помыл оставшуюся после ужина посуду и отправился в большую комнату. Она у нас и гостиная, и кабинет. Вскоре девушка присоединилась ко мне, и я выдал ей инструкции. «Будем книжку писать на инглише. Буду первооткрыватель жанра». С улыбкой закатив глаза, ишь ты, первооткрыватель. Виталина убрала со стола машинку с отечественной раскладкой и водрузила на ее место англоязычную. «Название! Нейромансер!» Спустя пару глав Виталина заметила. «У нас такое не издадут!» «Пока!» — поправил я. «И на Западе, скорее всего, провалится. Но через десяток лет, когда мир немножко догонит мой гений, поймут и возведут в культ». «Посмотрим!» — хихикнула Вилка и продолжила печатать до самого отбоя, уже в кровати заметив. «Я бы не хотела, чтобы в моей голове торчала железка, через которую можно подключиться к КВМ». «А я бы хотел», — признался я. «Но лучше не железка и шнур, а беспроводное соединение, которое активно все время, пока человек бодрствует. Представь. В любой точке планеты, в любое время, ты можешь получить любую информацию, посмотреть кино, пока, например, рубишь дрова, или связаться с другим человеком. Опасно, конечно, так и до технологии контроля разума недалеко, но прогресс неотъемлемо связан с риском. Тебе бывало грустно из-за того, что очень хочется показать другим, например, красивый пейзаж, но фотоаппарата или мольберта с нужными навыками нет?» «Бывало», — подтвердила Виталина. Столько чудесных, неповторимых мгновений кануло в лету, вздохнул я. А ведь будь у нас возможность фотографировать окружающий мир прямо глазами, отправляя картинку другим людям, ощущение утраченной красоты не угнетало бы. А может, именно неповторимость и утрата и делают такие моменты по-настоящему прекрасными? Не согласилась со мной Вилка. Может, признал я правоту ее слов. Но дело не столько в самих моментах, сколько в невозможности разделить их, например, с тобой. Это очень мило, хихикнув, прижалась ко мне Виталина. Хорошо, что ты почти все время со мной, обнял я ее в ответ. Оля растет и хорошеет, вредным тоном заявила она. Это факт, подтвердил я, повезет ее мужу. Вилочку ответ устроил, и она полезла рукой под одеяло. Нам такое надо. С утра, за завтраком, мы познакомились с прессой. Про Леннона, ясное дело, ни слова, но интересные новости посреди вала классики об удоях и перевыполнении плана нашлись. Первое. Волнения в Польше задрали весь соцблок. Поэтому председатель Госсовета ГДР выкатил предложение ввести в Польшу как следует войска, радикально решив проблему. Инициативу, понятное дело, зарубили. Но сигнал понятен. Давайте уже скорее, а то будет плохо. Вторая новость тоже касалась ГДР. Из ФРГ в социализм за текущий год сбежало больше 5000 человек. Что, конечно же, очень хорошая иллюстрация превосходства социалистического уклада жизни. В моей реальности из ФРГ тоже поначалу бегали. А потом, когда СССР начал стагнировать, побежали обратно в капитализм, и такое положение дел сохранялось до самого конца. Теперь получается снова все как надо. Зачем гнить в капитализме, если можно процветать при нормальном строе? Тут ведь как? Если основа политического блока процветает, она тянет вверх из сателлитов. Польша — исключение, потому что элиты у них всю историю придурочные. Ладно, передергиваю. Дотационных, условно лояльных, потому что боятся, союзничков хватает. Но это нормально, это привычно. И со временем научатся жить нормально. Будем совместно процветать. Новость третья. Бичевание из правительно-трудовой колонии номер такой-то, где несколько дней назад зарезали некоего Алексея Васильевича С. С. это Суклетин, который после нынешней отсидки должен был выйти на свободу и начать самореализовываться в качестве людоеда, за что и был помещен в инфобомбу. Система продолжает переваривать ее содержимое, и теперь кредита доверия хватает, чтобы выдать торпеде заточку, указав цель. Да, внесудебная расправа и вообще негуманна, но гражданин Суклетин уже успел наворотить достаточно дел, чтобы никто особо не рефлексировал, отдавая приказ на ликвидацию. Ну а снятый с должности, начальник лагеря спокойно переедет на другую должность, в процессе получив благодарность. Новость четвертая. «Золото Колчака!» — перебила читающего газету меня Виталина. «Просто охуеть!» — согласился я и процитировал подробности. «Во время работ по углублению русла реки Амур рабочими Хулапом и Мышаевым и Лебедевым были найдены закопанные контейнеры. Товарищи сразу же сообщили о находке бригадиру Федорову, который принял верное решение привлечь археологов. Каково же было удивление рабочих и ученых, когда в контейнерах обнаружили почти 180 тонн золота в царских червонцах, слитках и украшениях. Также были обнаружены сопроводительные бумаги, согласно которым клад был сделан по приказу самого так называемого верховного правителя России, пособника империалистических элит и предателя Колчака. По решению правительства СССР найденное золото будет направлено на строительство тоннеля на Сахалин. Если тоннель строим целиком мы, значит и плату за проезд по нему тоже брать будем мы, заметила немножко капиталистичная любителям кооперативов Сережей Виталина. Приятная находка и приятные перспективы, с улыбкой кивнул я и отложил газету.